покинуть Зимний дворец и остаться в Петербурге, об этом не могло быть речи, разумеется. Пришлось бы приговорить себя к самой неопределенной ссылке и порвать все связи одним необдуманным решением, вызванным, я хорошо это сознавала, тщеславием и гордыней. Самым большим препятствием для меня была моя великая княжна. Она вот-вот должна была приехать в Россию, так же, как ее братья Сергей и Павел. Кто встретит их в этом печальном доме? Ни в одной комнате их не будут ждать друзья, среди которых они могут облегчить душу. И последний довод был тот, что Блудова и я были уверены, государыня не одобрила бы скоропалительного поступка и не приветствовала бы нашего стремления немедленно стать под знамена протеста и хулы на нашего государя после того, как в течение долгих лет мы жили его благодеяниями. Возможно, те, кто любит громкие эффекты, не согласятся со мной, но каждый сверяется со своей собственной совестью, в тайники которой не дано заглянуть никому, а мы были слишком преданы святыне нашей памяти, чтобы позволить себе ранить ее бесчестным расчетом. Государь, со своей стороны, слишком хорошо знал нас и понимал, чего от нас можно требовать и чего нельзя. Последующие события показали, мы доверяли ему не напрасно. Единственное, что могло меня заставить лететь из Зимнего дворца, как стрела, пущенная наугад, это коронация княгини Юрьевской. Но в то время никто не помышлял о такой возможности, кроме, быть может, государя. Впоследствии мы убедились, что он обдумывал и это новое для России несчастье. По этому случаю были перевернуты все архивы, содержащие бумаги, касающиеся венчания Петра Великого с Екатериной I, и только смерть помешала осуществиться прискорбному плану. Примечание. Рассказывают, что государь сам нарисовал шифр, которые должны были носить фрейлины Екатерины III. И после смерти государя княгиня Юрьевская охотно показывала своим друзьям расшитую мантию, предназначавшуюся для ее коронации. Возможно, она испытывала какое-то удовлетворение от мысли, что чуть не стала императрицей. Было объявлено, что государь возвращается из Крыма 21 ноября в 8 часов утра. В прежнее время придворные дамы, не сопровождавшие государыню, имели обыкновение собираться в ее спальне, чтобы поприветствовать государя по приезде. Теперь же, когда он возвращался не один, все были в большом затруднении, не зная, на что решиться. Не хотелось начинать с демонстративной вражды и ставить ее в нелегкое положение в случае, если он будет возвращаться в Зимний дворец вместе со своей новой семьей. Мы обратились за советом к гофмаршалу Гротту. Примечание. Грот Константин Карлович. 1818-1897. Гофмаршал. В начале 80-х годов главноуправляющий ее императорского величества канцелярии, учреждена императрицей Марией Александровной. Конец примечания. После неоднократных обсуждений было решено воздержаться от выхода. Руководствуясь чувством деликатности и товарищества, я пригласила к себе мадмуазель Бартеневу и уведомила ее о принятом нами решении, дабы мы не оказались разделенными на два лагеря. Я сразу заметила, что она очень неохотно со мной согласилась и что она рассуждала прямо противоположным образом. Тогда мадемуазель Бартенева впервые заговорила со мной о женитьбе государя. Она выразила свое восхищение тем, что выбор пал на такую очаровательную особу, как княгиня Юрьевская. Она расхвалила ее достоинство и добавила, что знакома с ней очень давно. Как она могла поддерживать с ней знакомство, зная, что та была любовницей государя?